Хвала Аллаху Господу миров, который сотворил все в небесах и на земле, и дал нам понять путь пророков. О Аллах, ты прости нам наши грехи, которые мы совершали в жизненном пути. По воле Аллаха, по воле Аллаха, мы нашли этот истинный путь. Это путь джихад, это путь джихад с неверными. Вставайте, братья, на джихад, вставайте, братья, на джихад с неверными. Религию Аллаха, религию Аллаха, и путь пророка нужно поднимать. Задумайте же, братья, пока не настал смертный час. Двери рая открыты, пока время есть у нас. Вставайте, братья, на джихад, вставайте, братья, на джихад с неверными. Религию Аллаха, и путь пророка нужно поднимать. Наши братья сидят в тюрьмах, наши сестры сидят в тюрьмах, Аль-Акса в руках неверных. Как только можно спать, если иман у вас, о вы мусульмане. Вставайте, братья, на джихад, вставайте, братья, на джихад с неверными. Религию Аллаха, и путь пророка нужно поднимать. Халифат сам не придет, шариат сам не придет, это нужно завоевать. Нам не нужно ничего, чтоб религия Аллаха была превыше всего. Вставайте, братья, на джихад, вставайте, братья, на джихад с неверными. Религию Аллаха, и путь пророка нужно поднимать. Религию Аллаха, и путь пророка нужно поднимать. Неверные боятся нас и называют террористами. Да мы экстремисты, пусть так называют неверные. Вставайте, братья, на джихад с неверными. Религию Аллаха, и путь пророка нужно поднимать. Религию Аллаха, и путь пророка нужно поднимать.